Одна жизнь пусть пройдет, две жизни пусть пройдет. Но Прабхупада говорит, метод очень эффективный, метод очень могущественный. Метод очень могущественный, что любое живое существо, независимо от кармы, что в карму входит? Вьяса говорит, независимо от кармы, возраст, тело, рождение, состояние тела, состояние ума, состояние интеллекта, состояние ложного эго, окружение, страна, планетарная система, вселенная, то есть это все карма, то есть все, что материально, это называется кармой. Что человек, независимо от кармы, может снискать милость Господа за одну жизнь, если предастся, просто предастся. И поэтому Прабхупада приводит здесь эти два стиха, два основных стиха 18 главы Шримад Бхагавад Гиты. Это как бы итог всей деятельности, что это означает быть преданным. И здесь приводится этот стих «Манману бхава мад бхакто мад яджимам намаскуру» и «Сарва дхарман парит яджамам экам шаранам враджа». 65 и 66 стихи 18 главы, которые называются «Совершенство отречения». «Совершенство отречения». И Шрила Прабхупада очень часто в Бхагавад-гите упоминает, что иногда неофиты, неофиты это означает новички или неквалифицированные, неискушенные еще личности, они говорят, что это доступно было только Арджуне. Другой вопрос был доступен только Прахладу Махараджу, или Парикшиту Махараджу, или Бали Махараджу, поскольку в прошлом они были там преданными, или еще что-то говорят. Упуская очень важный аспект преданного служения, который называется бхакта-карунья. Бхакта-карунья – это милость преданного. По милости преданного могут освободиться все живые существа, независимо от кармы. Что такое милость преданного? Это то, что преданный принадлежит к цепи ученической преемственности, сам неуклонно следует этому, и такой преданный способен освободить любое живое существо, если оно ему предастся. Предастся. Таким образом, бхакта-каруня, милость преданного, выражается в том, что преданный дает какие-то определенные указания, наставления, объясняет что-то, рассказывает. И принять милость преданного достаточно сложно бывает живым существам. По какой причине? По причине чего? Да, ложного эго. Поэтому Кришна объяснил в Бхагавад-гите, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а будешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Кришна не сказал ни о каких других препятствиях, ни о карме, ни о чем. Он сказал о ложном эго. Что же из себя производит это ложное эго? Это стремление к независимому положению. Стремление делать так, как я хочу. Не так, как хочет Кришна, а так, как хочу я. Принимать свои представления более серьезно, чем представления священных писаний, духовного учителя – и всех остальных предыдущих авторитетов в цепи ученической преемственности. Это очень серьезно относиться к своим эгоистическим представлениям. Это называется ложное эго. Когда мы чувствуем, внутренне чувствуем противоречие, что нас пытаются подмять, нас пытаются контролировать, нами пытаются наслаждаться. Не мы пытаемся наслаждаться, а нами пытаются наслаждаться, нас эксплуатируют и так далее. Все эти ощущения, они приходят в результате отождествления себя с телом, материальным телом, которое состоит из ума, интеллекта, ложного эго, земли, воды, огня, воздуха и эфира. Таким образом, человек в процессе общения с более продвинутой личностью может узнать о том, что он не является телом, материальным телом. Поэтому он прекращает очень серьезно рассматривать свой ум, если этот ум противоречит чему? Наставлением духовного учителя, противоречит шастрам, объяснениям ачарьев. Если этот интеллект неправильно дискриминирует, это результаты того, что человек прогрессирует. Прогрессирует в духовной жизни. Если человек, в первую очередь говорится, этот прогресс выражается в том, что человек прекращает что делать? Кто знает? Я очень часто говорю. Нет. Ну да, действовать независимо, это естественно, но чтобы не действовать зависимо от Кришны, человек должен что делать? Принимать. Он должен стать смиренным. Смиренным. Поэтому, говорится, смиренный мудрец одними глазами видит. Вопрошай его смиренно. Нельзя вопрошать несмиренно гуру. Что значит смиренно? Человек, он понимает свое положение. Он понимает, в каком положении он оказался. И Бхактивинода Тхакур, в частности, здесь берется эта личность за образец этого внутреннего состояния, внутреннего понимания. У него нету противоречий по поводу того, что он падшая личность. Как Бхактивинода говорит, я заклинул свое сердце, не нашел там ничего хорошего. Мы очень сильно беспокоимся о своей хорошести. Это признаки нашей гордости и нашего несмирения. Мы не можем осознать, что мы падшие, мы не можем принять этого. Поэтому в Бхагавад-гите, в комментарии в одном, Шрила Прабхупада также описывает, если человек не разочарован в себе правильным образом, если человек не осознает реальность своего падшего положения, он не способен предаться. Он не способен что-то делать, поскольку он думает, что он достаточно квалифицированная личность. Поэтому в Шримад Бхагаватам Прабхупада говорит, что истинный преданный всегда себя считает неофитом. Истинный преданный всегда считает себя неквалифицированным. Таким образом, отсутствие квалификации, внутреннее состояние, что у меня нет квалификации, в правильном настроении это понимание есть, вынуждает преданного находиться в зависимости от квалификации духовного учителя, от квалификации великих святых и так далее. Человек не думает, что я способен что-то делать независимо. Поэтому Шрила Прабхупада описывает, что признаками преданности является добровольная, полная зависимость от процесса преданности. Полная, добровольная зависимость. Независимость из-за женщин, детей или еще чего-то. А добровольная зависимость от Кришны и ни от чего другого. Ни от положения, богатства, женщин, воспетых в мирской поэзии, от последователей. Человек должен стать зависим от наставлений Кришны, которые исходят из Бхагавад-гиты. Из Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита является квинтэссенцией всей ведической литературы. Это жемчужина, говорится, жемчужина. От нее исходит весь, абсолютно, весь смысл всех последующих произведений Шримад Бхагаватам и читания Чаритамрита. Если человек не понимает или не пытается постигнуть под руководством квалифицированной личности смысл Бхагавад-гиты, то он не способен нести людям этот редкий дар. Какой ли редкий дар? Святое имя и Кришна-катху. Это невозможно. Человек даже не будет желать, он будет просто повторять мантру и бегать здесь за женщинами. Или женщины будут думать только о семейной жизни и так далее. Никакого служения на самом деле, настоящего, он не будет совершать. Это служение будет называться агьята сукрити, неосознанное. То есть он будет осознавать что-то другое, но будет совершать деятельность, которая направлена, несомненно, на расширение миссии. Это называется агьята сукрити, неосознанное служение. Неосознанное служение относится к категории низшего проявления. Среднего проявления является то, что я осознаю, я делаю, то, что я не осознаю, я не делаю. И проявлением высшей преданности является то, что нравится мне или не нравится, я все равно это что? Делаю, потому что я это делать должен. Почему я должен это делать? Не потому что меня убьют, я боюсь, страх мной движет или что-то еще. Потому что только эти наставления принесут мне благо. Принесут мне благо. Только эти наставления. Поэтому мы видим, как благожелатель или доброжелатель, Кришна говорит, я буду говорить или наставлять тебя на твое благо. На твое благо. И Прабхупада описывает, что никто не знает своего истинного блага. Никто не знает, что для него благоприятно и что неблагоприятно. Поэтому человек разделяет. Это благоприятно, это неблагоприятно. Что же, как же он разделяет, как он дискриминирует благоприятное и неблагоприятное? Он дискриминирует, несомненно, на уровне своих чувств и ума. Это благоприятно для моих чувств и ума, а это для моих чувств и ума что? Неблагоприятно. Как вы думаете, что это проявление чего? Ложного эго. Это и есть проявление ложного эго, которое мы можем ощутить. Это благоприятно для моих чувств и ума, а это неблагоприятно. Но мы так не анализируем. Мы автоматически выдаем этот анализ. Это благоприятно для меня, а это я чувствую для меня, что неблагоприятно. Мы даже говорим этот термин «чувствую». Я чувствую, что это для меня неблагоприятно. Я знаю, что мне сейчас надо пожить дома. Я знаю, что мне надо побыть одному. Я знаю, что мне сейчас вот так вот тяжело, я ничего с собой не могу поделать. Откуда рождаются все эти представления? Я не могу. И в шастрах объясняется, не могу, значит что? Не хочу. Не хочу. Вот почему Кришна говорит Арджуне, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Желание достигнуть меня. Когда человек развивает желание достигнуть Кришны, у него получаться начинает это. Почему? Кришна ему начинает что? Помогать. Поэтому Кришна говорит, сарват харман парит яджама мэкам шаранам враджа. Не беспокойся ни о чем. Ты предайся, а я все сделаю. Я избавлю тебя от всех этих проблем. Я избавлю тебя. Кришна говорит Арджуне, я ворвусь, в Махабхарате есть диалог между Кришной и Арджуной, и Кришна говорит, я ворвусь, как очистительный ветер. Я ворвусь, как очистительный ветер в твой ум. В твой ум. И очищу твой ум. Итак, это состояние эгоизма проявляется во всевозможных противоречиях внутри индивидуума, внутри нашего мышления. Мы начинаем думать, что что-то неправильно. Почему неправильно? Потому что нашим чувствам плохо. Как Арджуна на Курукшетре, он говорит, это неправильно то, что ты толкаешь меня убивать тех, кто достоин чего? Пуджи. Ты вынуждаешь меня убивать тех, кто достоин пуджи. Я не могу этого понять. Я не могу этого принять. Чувства мои иссушила боль. Как мы можем достигнуть счастья, убив своих родных и близких? Как же это возможно? Какова концепция Арджуны? Каково положение Арджуны? Почему он испытывает такую боль, такое противоречие? Он испытывает обиду, во-первых. Очень сильную обиду испытывает. На кого? На Кришну. Шрила Прабхупада пояснял это. Он говорит о том, что Арджуна был обижен на Кришну, потому что Кришна выглядел в глазах Арджуны как обманщик. Поэтому он говорит, называет его Кришной, привлекающим. Ты привлек нас для того, чтобы что? Обречь нас на страдания. Арджуна думает, что Кришна привлек его. И вся эта прелесть Кришны предназначена только для того, чтобы привлечь. И он говорит, ты подобен огню, на который летят кто? Мотыльки. Ты очень красив. И все живые существа привлекаются огнем, идут к огню, к свету, потому что из тепло исходит свет. Но как только они приближаются к огню, чем ближе, ближе, ближе, чем ближе это движение, тем что? Им грозит гибель. И Арджуна в таком же настроении, он говорит о Кришне, как же так? Ты так красив, ты так привлекателен, от тебя исходит свет и тепло. Но почему так больно? Почему так больно? Потому что, говорится, к огню нужно знать, как приближаться. Если человек приближается к огню с мирским сознанием, он, несомненно, что? Сгорит. Сгорит. В чем же он сгорит? В огне преданности? В огне преданного служения? Нет. Он сгорит в огне своего вожделения, самости. Он будет обожжен, как эти полубоги, которые выстроились перед Господом Нарасимхой, и они все тряслись. Они все в страхе были, они стояли рядом с Кришной, но они были в ужасе. Они испугались подходить даже к нему. Почему? Почему? Итак, когда мы соприкасаемся с какими-то объектами очень близко, пытаемся близко подойти к этим объектам, но наше ложное эго является главенствующим в нашем движении к этому объекту, мы можем очень сильно быть разочарованы. Поэтому говорится, что человек должен быть смиренным и приблизиться к объекту в настроении чего? Смиренного. Я нижайший смиренный кто? Слуга. Тогда человек не обожжется, если он приблизится к какому-то объекту. Если человек приближается к объекту совершенно с другими мотивами, с другими целями, под видом я смиренный и ничтожный слуга, смиренный и ничтожный, Что такое смирение и что такое гордость, мы с вами говорили. Гордый человек думает как? Первый показатель гордости внутри нас, когда мы думаем что? Кто помнит? Со мной так нельзя. Со мной так нельзя. Вы не правы, вы несправедливы ко мне.